Глава 49. Кейт. Несмотря на то, что было лишь начало декабря, в горах уже вовсю хозяйничала зима. Снег, словно мягкое покрывало, укутал землю белым ковром, протянувшись от подножия гор до их вершин. Мы договорились встретиться с Марком около 5 вечера, но я добралась немного раньше, чтобы привести в порядок мысли и настроиться на не самый простой разговор. Тем для обсуждения было много. Вопросов и невысказанных претензий еще больше. Но судьба не всегда благосклонна к людям. А нам она дала еще один шанс, за который нужно было хвататься руками, ногами и всем, чем было возможно. Спасибо отцу, который, несмотря на все свои негативные мысли, пришел к выводу, что он все-таки не прав и сделал то, на что я бы вряд ли решилась после встречи в кафе. Он подарил нам не только поездку, он подарил нам время, которого никогда не хватает, чтобы решить проблемы. Он подарил нам место, в котором нас никто не потревожит. В ожидании звонка от Тома, который должен был привезти Марка, я прогуливалась по заснеженным дорогам, подставляя лицо холодному, зимнему ветру и улыбаясь. Улыбаясь без причины, лишь от чувства внутреннего счастья, которое сейчас я отчетливо ощущала. Все же, несмотря ни на что, я была счастлива от того, что носила в себе частичку человека, которого до сих пор любила. Что бы ни случилось с ним, с нами, эта частичка будет со мной всегда. Это то, что не сможет отобрать ни мой отец, ни ссоры, ни расстояние, ни время. Когда я узнала эту новость, я сначала пребывала в шоке. Не в силах сложить 2 и 2. Головокружение, смену настроения, тошноту и прочие симптомы, которые казались мне признаками пережитой трагедии, но никак не беременности. Врачи показали результаты анализов, после чего сделали ультразвуковое исследование, чтобы подтвердить свои слова. Но даже это убедило меня не сразу. А потом эта новость заставила меня вылезти из пропасти, в которой я оказалась. У меня появился весомый стимул, чтобы жить, чтобы найти Марка, вернуть себе прежнюю жизнь и начать новую, но уже втроем. Я посмотрела на часы. Стрелки неумолимо приближались к тому времени, когда должен подъехать Марк. Но телефон молчал. Я вспомнила свою тревогу, которую испытывала каждый раз, когда Марк уходил в очередной рейс. Как читала новости, обновляла ленту, боясь увидеть или услышать, что разбился самолет. Вспомнила, как эта новость обрушилась на меня в машине, полностью уничтожая во мне способность мыслить и чувствовать, как узнала, что Марк живой. Воспоминания никуда не денутся. Они всю жизнь будут со мной, волнами накрывая в подходящий и неподходящий момент, то вытаскивая на поверхность за глотком свежего воздуха, то лишая возможности дышать. Когда Мария позвонила мне несколько дней назад с расспросами о том, смогу ли я ради Марка сесть в самолет, меня охватил безудержный страх и неконтролируемая паника. Самолет? После того, что случилось? Нет, никогда. Теперь уже точно никогда. Она попросила подумать не о том, чтобы сесть в самолет, а о том, что единственный способ вытащить Марка из его же тьмы — это поднять его в небо. Чуть позже я узнала, что ее план все же исполнился. Марк с Томом управляли легкомоторным самолетом, ничуть не испугавшись повторения истории. Но в глубине души поселилось сомнение, что этого будет мало, что Марку нужно что-то большее. Нужна надежда, которую могу дать ему только я. Но могу ли? Мне нужно было ответить себе на этот вопрос. И желательно сейчас, до того, как я встречусь с Марком. От необходимости думать над ответом меня избавил телефонный звонок. Том. «Привет, Том. Вы добрались?» «Да, ты где?» Прогуливалась и дышала свежим воздухом, чтобы не ждать в одиночестве. Вернусь через несколько минут. Вот и пришло время встретиться и поговорить. Встретиться и понять, что будет дальше. Сердце забилось чаще, стало жарко, несмотря на ветер, пробирающий до костей. Я прижала руки к животу, осознавая, что это придает мне намного больше сил, чем все остальное. Машину Тома я увидела у дома, в котором уже горел свет. Дрожащими от волнения руками я распахнула дверь и практически налетела на Марка, который, сидя в кресле, снимал куртку. «Прости», — пробормотала я, — «я не думала, что ты здесь». «Интересно», — он улыбался. «Сама пригласила меня сюда, но не думала, что я буду здесь? Не думала или не верила?» «Не думала, что ты стоишь у порога. То есть сидишь, извини», — повторила я. «Не заморачивайся с формулировками, я привык», — сказал Марк, даже не поморщившись. «Правда привык? Неужели это реально? Привыкнуть к тому, что не можешь ходить?» «Марк, все вещи я отнес в комнату», — раздался голос Тома из глубины. «Кстати, кровать тут шикарная. Самое время, чтобы...» Он запнулся, выходя из поворота. «Ой, Кейт, не ожидал тебя здесь увидеть. Вечер неожиданных встреч», — хмыкнул Марк, а я покраснела. «Позвони мне, когда нужно будет тебя забрать». Том посмотрел на Марка. «И не делай глупостей. Обидишь Кейт, ты труп, помнишь?» «Вообще-то я тоже здесь», — помахала я рукой. «Не обязательно говорить так, будто я не слышу». «Сделай вид, что не слышишь. И удачи». Том обнял меня и тихо так, чтобы не услышал Марк, прошептал. «Пожалуйста, будь счастлива, не оглядываясь назад. Смотри вперед и только вперед». Я кивнула, и когда закрыла дверь, обернулась к Марку. «Ты голоден?» «Немного. Закажем ужин». Я снова кивнула и помогла ему добраться до комнаты, в которой уютно потрескивал камин, и были развешаны новогодние огоньки. «Тебе как обычно?» — спросил Марк. «Пасту с морепродуктами, салат и вина?» «Пожалуй, в этот раз без вина». Он хитро посмотрел на меня и кивнул, набирая номер ресторана и делая заказ. Я смотрела на него, не сводя глаз, ожидая, когда он положит трубку. И как только он закончил перечислять блюда, которые, судя по всему, нам придется есть несколько дней, я тут же придвинулась к нему ближе и задала вопрос. «Ты все знаешь, ведь так?» Он молчал и улыбался. И это заставляло меня нервничать. «Марк, ты все знаешь, да? Это Том?» Он проболтался. «Не представляю, о чем ты говоришь», — пожал он плечами. «Пояснишь?» «Блефует. Или правда не знает. Он был таким загадочным, одновременно родным и чужим, и я не могла прочитать по его глазам, как раньше, о чем он думает». «Попробую», — кивнула я. «Только мне кажется, что это не самое правильное начало разговора». «Но с чего ты же надо начать, верно?» Он снова хитро улыбнулся, и я поняла, что он точно знает. Сомнений не осталось. «Хочет со мной поиграть? Ну хорошо. Тогда поиграем на моих условиях». «Согласна», — кивнула я, натянув на себя маску полной сосредоточенности и серьезности. «В общем, Марк, я позвала тебя сюда, чтобы признаться. Если ты будешь готов после этого продолжать разговор и строить или возрождать наши отношения, то я буду рада. Если нет, то пойму». Я увидела, как напряглись его плечи, и мысленно похвалила себя за изобретательность. «Итак, когда я узнала, что случилось, и что ты остался жив, я была в таком отчаянии, и мне нужен был человек, или точнее плечо, на которое я могла опереться, куда могла поплакать». И, конечно, этим плечом стал Том. Постепенно мы сближались, сами не замечая того, что между нами возникли чувства. Чувства, с которыми мы не в силах были справляться, которым не могли сопротивляться. Поначалу мы скрывали их от родных и близких, но пришло время узнать правду. Дальше скрывать ее становится невозможно. Прости, Марк, так вышло, но я люблю его. Закончила я свой рассказ, с трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Это шутка такая», — медленно выговорил Марк. Выражение его лица стоило того, чтобы он это услышал. Я закусила губу, понимая, что еще чуть-чуть и прокалюсь. «Я вполне серьезно, Марк». Он внимательно посмотрел на меня, словно изучая, насколько правдивыми могут быть мои слова, и улыбнулся. «Хорошо, ты выиграла. Я все знаю, Кейт. Сдаюсь». Он шутливо поднял руки вверх. «Ну, слава богу!» — выдохнула я, до конца не понимая, как вести себя дальше. Том проболтался. «Скорее попытался этой новостью спасти меня от безумства. Я хотела рассказать тебе сама. Я мечтала об этом так долго, каждый раз представляя твою реакцию. Сначала я представляла, как ты обрадуешься, как перестанешь думать лишь о плохом, как у тебя появится стимул, чтобы наслаждаться жизнью и не утонуть в собственных переживаниях. Потом мне казалось, что ты расстроишься, потому что не можешь встать на ноги. Не сможешь делать все то, что делают отцы, у которых нет физических ограничений, — подсказал Марк. Да, то есть не совсем. Я не знала и до сих пор не знаю, как ты чувствуешь и как справляешься с тем, что с тобой случилось, и как отнесешься к новости, что скоро станешь отцом. Для начала я хочу сказать тебе, что мне очень жаль, что я узнаю об этом так поздно. Я пропустил 3 месяца, в которые должен был быть рядом. Но в этом нет твоей вины, — покачала я головой. Ты ничего не знал, я сама не знала. Мне не говорили, мне сказали намного позже, чем это стало известно моим родным. Даже Том узнал раньше меня. Они скрывали эту информацию, чтобы не лишить меня рассудка. Думали, что я не справлюсь или наделаю глупостей. А потом им пришлось сказать правду. И эта правда согревала меня все эти дни. Я шла навстречу в то кафе. Я осеклась, смотря в глаза Марка. «Давай мы не будем вспоминать эту встречу. Просто вычеркнем ее из жизни, будто не было этого дня, будто сегодня мы видимся первый раз. Если бы я знал тогда... Нет, это не оправдывает мое поведение, но...» «Забудем», — согласно кивнула я. «Поддерживаю». «Почему твой отец не разрешал тебе видеться со мной? И почему разрешил сейчас?» Мне показалось, что этот вопрос висел у Марка на языке с самого момента встречи. Что ответ на него позволит, или наоборот, не позволит ему двигаться дальше. Если честно, Марк, то я не знаю. Он был груб, говорил, что инвалид. Марк даже бровью не повел, услышав это слово. «Мне не нужен. Что мне придется ухаживать за тобой, а я ношу ребенка». Потом Том. Он сказал, что они не знают, где ты. Все было так запутано, и у меня не было сил, чтобы распутывать этот клубок. А после того, как мы с тобой встретились в кафе, на отца снизошло прозрение. Он наконец-то понял, что его действия — это не путь к моему счастью, а путь к отчаянию. И он забронировал нам этот дом. «Это сделал твой отец?» Марк, кажется, был в шоке. «Противоречивый человек. Я рад, что он передумал». «Я тоже рада». Повисло молчание. Когда мы встречались в кафе, было столько вопросов, которые я хотела задать, столько всего, что я хотела узнать, а сейчас все стало неважным. Какая разница, что было 2 или 3 месяца назад? Важно то, что сейчас, что мы все же встретились. Как ты справляешься с тем, что не можешь ходить. Вопрос был неудобным, но назревал сам собой. Я привык. Марк поморщился. Если, конечно, это слово уместно. Почему ты не хочешь использовать шанс и сделать операцию, вернув себе возможность ходить? Выпалила я на одном дыхании. Потому что это риск. Большой риск. Слишком большие надежды, и я не знаю, готов ли я всецело отдаться в руки врачам, живя этой надеждой. А если не получится? Второй раз падать будет еще больнее. Раны от первого падения еще болят. Я уставилась на него неверяще. Это точно Марк? Тот, кто рисковал, никогда ничего не боялся, сейчас боится? «Кейт», — позвал он меня, не дав задуматься о том, как ему помочь. «А у нас будет мальчик или девочка?» «Я пока не знаю», — честно призналась я. «Можно?» Он протянул руку к моему животу, которого еще не было заметно. Я посмотрела на его руку, заметив на ней глубокий порез, и кивнула. Спустя мгновение я ощутила теплое прикосновение к животу. Сквозь тонкую ткань футболки рука оказалась горячей, вызывая бурю воспоминаний. «Откуда у тебя этот порез?» — спросила я, закрывая глаза, и не зная, зачем я это спрашиваю. «Разбил стакан, когда услышал от Тома, что ты не хочешь меня видеть. Ты поверила ему в тот момент?» Не открывая глаз, я почувствовала, что Марк пошевелился, но руки не убрал. Отчасти. В тот момент я слишком сильно был поглощен своими страданиями и не был готов думать еще и о твоих. «Ты откроешь глаза?» — попросил он. Я послушалась и очутилась в плену синего неба. Его глаз, которые смотрели на меня с неподдельным чувством любви и благодарности. Я хотела спросить его о чем-то еще, но он перебил меня, подавшись вперед и задав, наверное, самый важный вопрос в его и в моей жизни. «Ты выйдешь за меня замуж?» В его руке была коробочка с кольцом. Я задержала дыхание, понимая, что стена между нами рухнула только лишь от одного вопроса. «Нет, я не выйду за тебя замуж», — ответила я.